При этих словах меня передернуло. Я живо вспомнил, как шел в первый день на работу, и тот несчастный мост с кучей нищих, и как один из бродяг нагло ухватил меня за штанину, и как резко нарисовался служитель закона. Ах, вот в чем подвох. Меня проверяли. Проверяли подручными способами, как бы разузнать насчет высотки. А то ляпнешь сдуру чего, и мало ли чем все это закончится. Проникновение на запретную территорию все же. Кому я в случае чего докажу, что злого умысла по выкрадыванию местных секретов не имел? Я, как ни крути, все же для города еще человек сторонний, несмотря на такое внимание. «Вижу, помните», — осклабился ученый. «Удивлю, на вас было запланировано еще ряд, скажем так, покушений. К вашему счастью, все это отменилось в связи с вашим поведением на мосту». «Так, значит, было отменено. Но высотка была раньше, что делать? Спросить в лоб?» «Ну и сколько же раз на меня покушались?» Я изо всех сил стараюсь изобразить удивление. Ученый, задержавшись с ответом, делает глоток чая. «Как это не глупо звучит, один? Я же сказал, было запланировано, но, так сказать, по слабой инициативе, ни нам, ни тем, кто сверху». Первичный жест в потолок. «Это было не нужно». «А теперь», — перебил я, не удержавшись. «Да, честно сказать, и сейчас не очень. Как говорится, не горит и даже не тлеет». «Надо же, какие все-таки бывают люди! На вид добренький дедушка, а хватка как у ФСБшника. Рта раскрыть почти не дал и раздавил напрочь. Вот сижу перед ним, как дурак, и ответить нечего, а вопросы задавать как-то язык не поворачивается. Так сказать, показал он мне место. Мол, сиди, сявка, и не рыпайся, потому что ты здесь никто, и звать тебя никак». «Ну и зачем тогда весь этот цирк?» Нарушаю я затянувшееся молчание. И вот чего-то черно так и на душе, словно обидели меня. Ученый тянет, отвечает не сразу, на нервы действует, аж жуть. Я себя куда деть не знаю. «Вокруг нас», — наконец прорывает его, — «уже довольно продолжительное время царствует новая природа. Продолжительное с точки зрения человеческого бытия. Но в масштабах Земли это не больше секунды. Природа агрессивна к человеку. И человек находится в самом начале пути освоения такой природы. Представьте себе, что было бы на Земле 20-30 тысяч лет назад. Разве тогда человек мог называть себя хозяином природы, венцом творения, как величали себя самые самоуверенные из нас? Разве состояние человека, тогдашнего и нынешнего, не похожи? Разве нельзя здесь применить? Все возвращается на круги своя. В далекой перспективе мы снова заселим эту планету, отстроим новые города, снова полетим в космос, если, конечно, не уничтожим планету окончательно. Самое смешное, что на тот момент природа вновь станет послушной и безопасной. Ну, а пока этого не случилось, мы вынуждены и должны искать новые и новые способы защиты». Ученому пришлось прервать свою вдохновенную речь. Так как в горле у него что-то запершило, он сделал два небольших поспешных глотка из чашки, поморщился и нетвердым голосом продолжил. «Таким образом, первое, что приходит на ум относительно вашей персоны, это то, что ваш организм приучился к новым условиям жизни в новой природе. Никакого внутреннего голоса у вас нет, все это выдумки. Вас ведет чутье нового образца. Я так предполагаю, что вы ментально связаны с окружающими вас животными, и это, разумеется, помимо вашей невероятной наблюдательности». «Опа! Загнул! Ментально связаны!» — думаю я. А старик тем временем продолжает вещать, вдохновенно вырисовывая мне модель будущего человечества. Не знаю, насколько были верны все его выводы, потому как теория его стояла на шатком кирпиче моей чувствительности. Но этот человек обладал потрясающей фантазией. Его хотелось слушать и слушать. Хотелось увидеть грядущие города, возведенные на осколках нынешней цивилизации. Хотелось попасть в то далекое светлое будущее, в котором наши потомки вновь поднимутся на вершину пищевой цепи и будут уверенно смотреть на окружающую фауну, снисходительно называя ее представителей братьями меньшими. И вот уже будет возведен первый зоопарк, в котором все местные монстры послушно займут место в вольерах, имитирующих нынешние развалины, и будут открыты комнаты страха, в которых любой желающий, взяв в руки лазерную болванку, сможет почувствовать себя настоящим сталкером, бродящим среди разрушенных искрящихся домов, ну и все тому подобное. Поэтому я могу с уверенностью заявить, вы первый известный нам, но не единственный представитель человечества, который до такой степени интегрирован с новой природой, что может не опасаться ее коварства. Возможно, уже нынешние поколения детей, живущих за периметром, имеют способности не хуже ваших. Конечно, мы этого не знаем, да и наверняка узнаем не скоро. Связь четвертого города с остальным миром слишком зыбкая, поэтому вы для нас с точки зрения изучения и моральной подготовки имеете определенную ценность. Повторюсь, это не значит, что конкретно в данное время мы в вас безумно заинтересованы. Чего плетет? Я терялся в догадках. С одной стороны, я не интересен, с другой — ценен. Такое ощущение, что меня нарочно привели сюда послушать этот пространный бред. Ну и, наконец, старик поставил опустевшую чашку на стол. Администрация задала нашему институту вопрос, можно ли применить ваши возможности в построении боевых групп. Мой ответ будет «да». Почему? Я спокойно поднял глаза от столешницы, которую некоторое время до этого изучал. Вы со мной проводили не беседу, а лекцию какую-то прочитали. Вас даже мое мнение не интересует. Вы, похоже, заранее для себя все решили. Медников неожиданно ткнул меня носком берца в голень. «Чего тебе?» — вспылил я, совершенно не думая скрывать его поступка. «Спасибо, Иван, это лишнее», — осклабился ученый и снова вернулся ко мне. «Таковы роли в жизни. А чего вы ждали? Что я буду с вами разговаривать, простите, о чем? Единственный вопрос, который меня интересовал, вы провалили в самом начале беседы. В дальнейшем я мог вести только монолог, поскольку ваши мировосприятия и знания настолько далеки друг от друга, что общих тем для разговора просто сложно найти. И много, много других факторов. В общем, принимайте то, что я вам сказал, за истину. Это давно разработанная нашим отделом концепция, которая не требует изменений, и ваш случай в нее хорошо вписывается. А теперь позвольте, у меня много сторонних дел, которые требуют моего личного участия. Старик встал, Медников поспешно протянул ему руку, я нехотя сделал то же, потому как внутри у меня все кипело, ущемленная гордость клокотала, и, Господи, каких мне сил стоило сдержаться и не послать этого индюка куда подальше. Более неприятного разговора и человека я в своей жизни припомнить не мог. Нет, но это ж надо так настроение на ровном месте испортить. И не скажешь ведь ему ничего. Голым авторитетом да дипломами задавить. Эх, взять бы сейчас его за шиворот и швырнуть к коммунистам. Жалко, не умею так. А то бы он у меня живо пересмотрел свои драные теории. Даже покинув здание, как теперь стало ясно, местного института, я еще какое-то время злился. Сержант чувствовал мое настроение, поэтому с разговорами не лез. И только на подходе к корпусу я немного успокоился, строго решив для себя наказать этого самоуверенного кретина, как только представится случай».